Послушайте, а что этот больной так часто дышит? Что с вами, товарищ? Ух, профессор, что-то тяжело дышать. У меня это и раньше бывало. Такие приступы. Вот увидел вас, разволновался, вдруг откажете. Да ну, зачем же? Давайте-ка послушаем вас. Петр Александрович, подойдите. Слушаем сердце, легкие, стеноз. Еще не тяжелый, но много хрипов в легких. Доктор, ведь это отек легких. Правда, пока не тяжелый. Давайте-ка все меры, быстро. Где Дима? Возможно, придется интубировать, дышать с повышенным давлением. Все засуетились, дело известное. Нередко у больных со стенозом внезапно развивается отек легких. Правда, почти всегда удается спасти. Есть у нас стройная система всяких воздействий, вплоть до срочной операции. Но бывают и смерти. Каждый год 1-2 человека погибают от этого осложнения. Вот здесь камера должна помочь без осечки. Высокое давление кислорода пробьет барьер влажных альвеол. На всякий случай предупредите Марину. Это значит операция, если не помогут другие средства. Первый этаж. Последнее отделение. Семен уже ждет у дверей палаты. Слава богу, близок конец. Здесь быстро. Большинство мест занято легочными больными. У них гораздо меньше трудностей и проблем. Можно оперировать почти с уверенностью. Нет нужды разводить дипломатию. Операция вам необходима. Опасность невелика. Я советую, и все. Если бы не было раковых больных. Я как-то отошел от этой проблемы, не чувствуя ее остроты, сердце заслонило все остальное. Рак — это страшно. Выпал тебе жребий? Берегись. Не совсем так. Утрирую. Но в нашей грудной хирургии почти верно. Не будем об этом, все-таки есть... Живут. Искусство хирурга удалить легкое, если опухоль еще оставила такую возможность. Это, в общем, не так трудно. Потом, правда, бывают неприятности, сердечная слабость, почки, инфекция. Но не часто, если не оперировать очень слабых и старых. Семен Иванович, были нагноения за прошлую неделю? Нет, не было. Точно? У одного было немножко, в двух швах. Тоже оптимист. Всегда чуть-чуть прибавит. Не настолько, чтобы можно ругаться. Последний больной, которого я ждал, Казанюк Степан Афанасьевич. Пятый больной с клапаном. 6 недель тому назад. Положительный мужчина. 41 год, отец семейства. Упросил, помогите детей поднять. Рассказал, пенсия маленькая, он не помогает, а разоряет семью, жена из сил выбилась с работы, 3 ребят, или я ее освобожу, или будет лучше. Я долго колебался, уж очень был тяжелый, готовили 3 месяца, потом решились. Были всякие осложнения, кровотечение, сердечная слабость. 3 дня на искусственном дыхании. Мужественный человек. Как, Михаил Иванович, уже можно надеяться? Да, друг, можно. Разве сам не чувствуешь, когда аппарат-то, дыхание-то мне приключили, я уж думал, крышка. А между больными плохая слава идет об этом аппарате, глупости. Конечно, не от хорошей жизни его приключают, но все-таки половину больных спасли с его помощью. Вот. Слушаю ему сердце. Смотрю свежий снимок, анализы. Можно, Степан Афанасьевич, ходить помалу. Все. Обход закончен.